которого проявился невиданный доселе интерес. «Расскажи мне об этих сокровищах!» «Нет, ты принял решение. К чему тебе знать о сокровищах?» «По той же причине, что и любому человеку. Говори, эльф!» Готрек бросил на него взгляд отвращения, но Феликс видел, что тот тоже прислушивается. Ночь тянулась. Морок ушла прочь. Феликс пьянел все сильнее, пока не стали закрываться глаза. Он отыскал темное местечко под огромной деревянной опорой и укрылся своим плащом. Несмотря на звуки попойки, он практически сразу провалился в сон. Глава 22. В тусклом свете утреннего солнца горных долин события прошедшей ночи почти казались сном. Феликс изо всех сил старался не обращать внимания на головную боль и бурление в желудке. «Довольно с меня виски», — подумал он. Тем не менее, россказни эльфа о сокровищах сыграли свою роль. Феликс смутно припоминал звучные пьяные тосты, провозглашаемые за сокровища древних. Он гадал, действительно ли они существуют или всего лишь являются наживкой для жадности Брана. Неужели кто-либо из присутствующих действительно думает наложить свои лапы на добытые сокровища? Шансы один против тысячи. Он поглядел на истребителя. Несмотря на невероятное количество поглощенного алкоголя, после пьяной ночи Готрек выглядел ничуть не хуже. Феликс завистливо хотел чувствовать себя так же. Он бросил взгляд на дорогу позади. На ней было много горцев и обитателей болот из Кранногмер, а также дев-стражей-прорицательницы. Шагал вперед эльф, попутно беседуя с Сиопхейн и не замечая, казалось бы, восхищенного взора женщины и ревнивых взглядов большинства мужчин. Феликс начинал понимать, почему так не любят эльфов. Негодование мужчин было почти материально ощутимым. В этом месте они двигались вдоль края отвесного обрыва, и Феликсу не хотелось рисковать тем, чтобы кто-нибудь случайно вытолкнул его за край. Они шли по крайне узкой тропе вверх по горному склону. Теперь стало очень холодно, а внизу можно было наблюдать облака. Феликс украдкой бросил взгляд в сторону истребителя. Тот выглядел удивительно оживленным. «Что же, почему бы и нет?» — подумал Феликс. «Мы снова оказались в чертовых горах, и нам предстоит самоубийственная миссия в землях врага. Весьма вероятно, что скоро он обретет свою смерть». Феликс пожал плечами. На фоне похмелья его не очень-то это беспокоило. Он продолжил устало взбираться по горному склону, ощущая себя тысячелетним стариком. «О чем ты думаешь?» — спросила женщина по имени Сиопхейн. Она выглядела обеспокоенной. «О многих вещах, ни одну из которых я сейчас не готов обсуждать», — ответил он. Она не стала настаивать, хотя Теклису было понятно, что ей не терпится узнать больше. Теклис гадал, правильно ли он поступает. На его взгляд, все делается слишком медленно. Теперь он мог ощущать впереди беснующуюся безумную мощь. Она казалась настолько материальной, что его удивляло, как это не ощущают прочие, даже не обладающие его чувствительностью к магии. То, что он пытается сделать сейчас, — безумие. В этих горах полно орков, в храме полно хаоса поклонников, а у него есть всего лишь этот небольшой отряд дикарей, гном и имперский мечник, не горящий желанием сражаться. Шансы на успех мизерны. Однако, что он может сделать? Какие у него варианты? Он может оставить эту маленькую армию и пробраться в храм сам. Укутавшись защитными и маскирующими заклинаниями, он, предположительно, сможет пройти в центр храмового комплекса незамеченным. Но что потом? И Келмайн, и Лойгор – могущественные чародеи, и они будут сражаться на выбранном ими поле боя, которое, вероятнее всего, окружено их собственными защитными заклинаниями. Возможно, они даже могут обратить себе на пользу защитные механизмы древних. Хотя в собственных силах он не уверен, шансы складываются явно не в его пользу. Если он не сумеет быстро одолеть чародеев хаоса, их защитники смогут одолеть его физически. Всего лишь один удар меча, и его долгая жизнь может оборваться. А там будут не только мечи. Там будут всевозможные чудища, поклоняющиеся хаосу, да еще и тот великан, о котором говорила прорицательница. Ему потребуется физическая защита, когда он окажется вблизи путей древних и враждебной боевой магии, и это означает, что одной магии недостаточно. В какой-то момент ему в любом случае понадобится армия и топор Готрека Гурнисона. Он задумался о паре бойцов. Чем дольше он находился в их компании, тем яснее он видел в действии длань предназначения. За ними наблюдают некие силы. Эльф не был уверен, к добру это или нет, но был убежден, что здесь задействованы древние и могущественные силы, которые он способен наблюдать лишь полумельком. Теклис улыбнулся. Он становится таким же суеверным, как какой-нибудь эльф из отель Лорена. Судьба, шанс или рука богов не имеет значения. Он знает, что прежде чем все закончится, ему, вероятнее всего, потребуется их помощь. Впереди высвобожденная энергия древних, заметная лишь чародею, волнами поднималась в небо. Просто глядя на нее, он понимал, что подобную энергию не удастся сдерживать долго. Он лишь надеялся, что они подоспеют вовремя. В этот момент он бы многое отдал, чтобы узнать побольше о своих противниках. Келмайн сверху вниз глядел на Магрига с каменной платформы на грани Зиккурата. Великан также смотрел на него единственным здоровым глазом. «Ты явно не красавчик, не так ли?» — подумал Келмайн, оглядывая мутировавшее лицо и огромное смердящее тело. «Что ж, полагаю, я бы выглядел не лучше, доведись мне сражаться в стольких же боях, как тебе. Тот, последний, с твоим меньшим и не особо оплакиваемым собратом, должно быть, был тот еще бой, судя по тому, что ты потерял глаз, а он лишился жизни». «Приходили мелкие зеленокожие. Магрик многих убил, но их придет еще больше», — произнес Магрик голосом, подобным раскатам грома. «Их много, и у них могущественная магия. Возможно, их слишком много даже для Магрига». «Я уверен, что ты очень постараешься», — заявил Келмайн. Он оглядел дальние холмы, покрытые странной мутировавшей растительностью. Болотный запах окружающего леса почти так же раздражал его обоняние, как и вонь великана. Он удивлялся, почему сегодня великан кажется таким пугающим. Разумеется, будучи существом размером с осадную башню, он излучает внушительную физическую силу, но дело не в этом. В конце концов, крошечный мозг великана по-прежнему находится под надежным контролем связывающего заклинания. В таком состоянии он находится с тех пор, как они застали спящего великана врасплох, когда впервые появились из портала в этом древнем комплексе. Нет, не похоже, что они теряют над ним контроль. И тут Келмайна осенило. Разумеется, своей угрожающе массивной фигурой, рыжими спутанными волосами и пустой глазницей великан напоминал ему чудовищно огромную пародию на Готрека Гурнисона. «Имеет ли это какое-либо значение?» — гадал Келмайн. «Не является ли сие знамением? Возможно, мне стоит принести в жертву одного из пленников, захваченных зверолюдами, и посмотреть знаки на внутренностях. Возможно ли, что гном каким-то образом выбрался из путей? Нет, хоть гном и могуч, он не чародей. Он останется там до скончания времен». С другой стороны, времени остается все меньше. Лойгор сообщил, что пути становятся все труднее контролировать. Некоторые из них теперь постоянно извергают энергию хаоса, и безумие начало распространяться из искаженных путей в ранее незатронутые. Не возвратилось несколько их учеников со своими отрядами, и тут находится меньше воинов хаоса, чем ему хотелось бы, учитывая сосредоточение племен зеленокожих в холмах. Похоже, их страх и благоговение перед Магригом начинают исчезать. Возможно, этот план все же не настолько хорош. «Зачем тогда наши хозяева приставили нас к этому делу?» — недоумевал Келмайн. «Для чего мы продолжаем поливать находящийся внизу алтарь жертвенной кровью из человеческих сердец? Зачем наши ученики и мы сами круглые сутки продолжаем работать против той странной силы, которая пытается закрыть пути? Может ли это быть работой проклятых эльфов? Или это нечто иное, какой-нибудь мерзкий сюрприз древних, оставленный, чтобы препятствовать посторонним использовать их игрушки? Если так, то они потерпели неудачу. Этим миром правит хаос. Ничто не сможет нам противиться. Ничто!» Келмайн мог ощущать отвратительную магию зеленокожих, действующую в тех холмах. Возможно, их шаманы немного пособят нам в том, чем мы тут занимаемся, и попытаются нас остановить», — подумал он. «Это пойдет им на пользу». «Оставайся рядом с храмом и сокрушай все, что придет сюда», — приказал он Магригу. «Но приходи, если я тебя позову». «Слушаю и повинуюсь, древний», — ответил Магриг. Келмайна порадовало, что великан обратился к нему так, как, должно быть, давным-давно общался со своими создателями, и снова он ощутил зеленую вспышку орочьей магии. «Что они задумали?» — гадал он, пока, развернувшись, спускался по ступеням в сердце Зиккурата. Заркхул очнулся от транса. Даже лежа было необычно ощущать вокруг успокаивающую массу тысяч орков и черпать энергию их присутствия. Они собрались здесь со всего острова. С боем пробивались, чтобы присоединиться к его клану, привлеченные древним групповым инстинктом орочьей расы. Происходит нечто скверное. Он чувствует это. Даже еще хуже. Магриг, спящий бог, которому они так долго приносили подношения, обернулся против его народа, и теперь его видения говорят о временах смерти и голода для племен. Вновь и вновь боги-близнецы показывали в видениях Заркхула, как земля раскалывается и пожирает орков, как отвратительные зверолюды хаоса появляются из города-храма, словно личинки из трупа, как небеса цвета крови изливают огонь и мерзкую пыль искривляющего камня. Каким-то образом он самым нутром понимал, что если они не вернут себе город и не изгонят чужаков со своих священных камней, то весь его народ постигнет бедствие. Боги разговаривали с ним. Они даровали ему убежденность и властные полномочия, вынудившие вождей прислушиваться к нему, хотя многие из них являлись его заклятыми врагами, и он часто сражался с ними за контроль над одним или другим зиккуратом. Теперь, словно стадо бизонов, сбившиеся в кучу, чтобы противостоять общей угрозе, все племена действуют как одно. Подобное случается с людьми, когда с ними поговорят боги. Теперь они отложат свои разногласия и последуют за ним в великой Варг. Это необходимо, ибо в своем последнем видении он увидел, что время заканчивается, и вскоре им придется действовать, чтобы отвратить катастрофу. Заркхул почувствовал давление на свои мысли и открыл свои нематериальные глаза. Над ним возвышался дух шамана Гурага, невидимый никому, кроме него. Он заговорил голосом, слышимым лишь Заркхулу. «Люди гор приближаются по тайным тропам. Они заключили союз с эльфами. Собери силы и сотри их в порошок. Насыться их костным мозгом», — сказал Заркхул, общаясь с помощью голоса, который голосом не был. «Да, этой ночью мы отведаем человечьей плоти, да и плоти эльфов тоже». Дух задрожал и исчез, когда Гурак вернулся в свое тело. «Странно», — подумал Заркхул, — «что столь тучный воплоти индивид в духовном воплощении представляет себя таким гордым и мускулистым воином». Отбросив эту мысль, военный предводитель орков обратил внимание на зиккураты, находящегося внизу города-храма. Жизнь, проведенная в боевых столкновениях на улицах города со своими прежними соперниками, снабдила его знаниями о лучших направлениях для атаки, равно как и о тайных проходах под городом. Если повезет, недавние пришельцы о них не узнают. Он соорудит из их черепов гору высотой с один из зиккуратов в качестве подношения богам-близнецам. На ее вершине будет возлежать череп Магрига и двух его необычных фамильяров-людей. Лишь когда он сделает свое подношение, боги будут умиротворены. Лишь тогда катастрофа будет предотвращена. Теперь нужен лишь знак от шаманов, который даст ему знать, когда начинать атаку. Он надеялся, что тот вскоре поступит. Вдали сверкнула молния и прогремел гром. Заркхул прикинул, не было ли то знаком. «Вероятно, нет», — подумал он. «Такая погода здесь слишком обычна, чтобы воспринимать ее в качестве знамения». Феликс шагал по горной тропе, не особо обнадеженной беседой с эльфом. Теперь воздух сделался холоднее. Погода менялась стремительно, как всегда бывало в горах. В долине под ними виднелись облака, а они медленно взбирались по склону горы, пока не оказались в тумане, в котором даже ближайшие люди выглядели размытыми очертаниями. Феликс гадал, то ли это результат действий эльфа, то ли работа их противника, а затем решил, что сие неважно. Приземистая массивная фигура появилась перед ним в сумраке. Он был рад услышать впереди грубый голос гнома, бормочущий что-то на родном языке. Внезапно грянул гром, а вдали сверкнула молния. Вспышка отразилась в тумане кратким насыщенным сиянием, а затем погасла. Феликс гадал, было ли это опасно и не могла ли молния угодить в него. Он ощущал себя крайне уязвимым, как ползущее по оконному стеклу насекомое, которого в любой момент может прихлопнуть огромная рука. «Черт бы побрал эту погоду», — произнес Феликс. «Странно», — заметил Готрек. «За все проведенные в горах годы я никогда не видел, чтобы облака набегали столь быстро, а гром был настолько сильным». «Здесь, на Альбионе, погода — это проклятие», — сказал Феликс. «Возможно, ты прав, человечий отпрыск. Что-то ее здесь портит, это уж точно». Тихо, словно привидение, из тумана появился Мурдо. «Камни Агама!» «Я-то полагал, что это имеет какое-то значение», — произнес Феликс. «Иногда. В окрестностях кругов камней погода часто искажается. За последние годы стало значительно хуже». «Стало быть, эти камни обладают огромной магической силой?» «Ага, они работа древних». По его виду было заметно, что он может сказать больше, если захочет, но делать этого не собирается. А может, уже сделал. Всегда сложно быть уверенным с любой разновидностью чародеев. Иногда они многозначительны и таинственны, потому что нечто знают. Иногда, потому что скрывают свое неведение. Будучи дилетантом, Феликс не мог об этом судить. «Почему орки явились сюда в то же время, что и мы? Может ли сие оказаться совпадением?» «Кто знает этих орков? Временами ими, похоже, овладевает массовое сумасшествие, и без явно выраженной причины они начинают действовать коллективно. Это сродни леммингам, бросающимся со скалы, или миграции птиц. Возможно, с ними говорят боги. Возможно, камни столь же священны для орков. В местах силы часто проще привлечь внимание богов или великих духов». «Что ж, сегодня будет как раз такая ночь», — сказал Феликс. «Погода явно неестественная». «Да», — подтвердил Мурдо. «Неестественная. Возможно, когда вы преуспеете в своей миссии, мир вернется к нормальному состоянию, если эльф говорит правду». «Возможно», — сказал Феликс. Еще одна яркая вспышка света рассеялась в тумане. Затем раздался удар грома, на сей раз значительно ближе, и, казалось, сотрясалась вся гора. Феликс едва удержался, чтобы не вздрогнуть. Так яростен и внезапен.